пастырь, не буду тужить. На пажитя злачных меня он пасет, дает восхищение он каждой душе и водит к потокам живительных вод, и водит к потокам живительных вод. Долиной ли смерти придется идти, не буду нуждаться, ты всюду со мной, твой жезл и твой посох отрада в пути. Усталому сердцу так благости милость, мой Боже святой, идут со мной всюду в скитаньях земных. Храни меня в мире могучей рукой, пока не пребуду в обитель святых, пока не пребуду в обитель святых.